Глава третья. Яшка-дальнобойщик. Появление Яшкиной компании стало следствием очередного экономического кризиса. Тогда мы вдруг осознали, что судостроительный конвейер не выполнил поставленных грандиозных задач. Локомотив экономики пробуксовывал. Чудо не случилось. Тихоокеанский тигр оказался котенком. Рабочие верфи несколько оживили городскую жизнь, но круги, пущенные инвестициями, быстро затухали. Средства возвращались неохотно, готовые шхуны стояли в гавани без экипажей. Компания брала шхуны по 3000 рублей в счет уплаты вложенных средств. Но производство быстро перекрывало наши потребности. Куда девать остальное? Кому продавать? Без надежного сбыта продукции предприятие превращалось в воздушный замок. А откуда взяться продажам, если каждый гвоздь по эту сторону океана принадлежал компании? Продавать самому себе? Дело двигалось туго. Конкуренты брали шхуны время от времени в обмен на шкуры. Все же наше дерево было лучше того, что могли дать Охотск или Камчатка. Одну шхуну приобрела казна, да и та пошла в счет уплаты пошлин. Свои же не спешили брать кораблики даже в аренду, потому что большинство частных заказов все равно исходило от компании. Но изредка всходы свободного предпринимательства находили в мореходах питательную среду, и первопроходцем стал Яшка Рытов. Он единственный из старовояжных мореходов отделился от компании без лишних уговоров и с большой охотой занялся собственным бизнесом. Взяв в рассрочку сразу две шхуны, Яшка сколотил ватагу из дюжины отборных отморозков фронтира — русских алеутов, коряков, индейцев. Шкипером на вторую шхуну он взял молодого креола Сафрона Ныркова, с которым когда-то проложил морской путь на Гавайские острова. Я даже заподозрил поначалу, что парни решили заделаться пиратами. Легендарный путь между Манилой и Акапулько располагался где-то неподалеку от наших владений. Но манильские галеоны ходили редко, и нашим шхунам явно были не по зубам. Зато небольшая ватага легко могла нападать на конкурентов, камчатских промышленников, отбирая у них меха, или делать набеги на поселения коренных жителей с той же целью. Меня же больше заботила вероятность, что Яшка, кто его знает, мог покуситься на мои корабли и фактории. Даже работая на компанию, он постоянно демонстрировал нелюбовь ко мне и моим ближайшим соратникам, если не считать Лёшки. Причиной, очевидно, являлась старая история, когда я выкупил новенький корабль его погибшего отца и поставил к кормилу того же шкипера, что погубил прежний корабль вместе с командой. Опасения, однако, не подтвердились. Яшка и его ребята начали работать всерьез, и работали, надо отдать должное, как проклятые. За дерзкие дальние переходы, на которые не отваживались и старовояжные мореходы, их прозвали «дальнобойщиками». Это словечко из 20 века, пущенное нами Стропининым, быстро укоренилось среди зверобоев и коренных жителей. Так что Яшку иначе как дальнобойщиком и не звали. Компания Рытова, Ныркова, сотоварищи не была официально зарегистрирована. Договор скрепили подписями мы с Комковым и Тропининым, но лишь как простые свидетели. Она носила поэтическое название «Северная звезда». Эта звезда хранила Яшку на морских трассах. Он словно играючи пересекал Тихий океан по диагонали, прорывался сквозь тайфуны и чудом избегал прибрежных скал, мелей и камней. Его шхуны терлись бортами о кромке ледяных полей, где он охотился на моржей или торговал с чукчами, а через месяц-другой сочились смолой в тропиках. Яшка добился оборотов морских перевозок, сравнимых с моими, но, в отличие от меня, он добивался прибыли собственным трудом, не прибегая к потусторонним силам. Он чувствовал, что в моей торговле было не все чисто и был тем более горд своим успехом. Он любил снимать сливки, но снимал их по праву первопроходца. С самого начала он не стал добиваться фрахта, а скупил в Калифорнии хлеб и привез его на Камчатку. Операция позволила сразу же расплатиться за шхуны, а заодно лишила меня верного источника доходов. Впрочем, я не был в претензии. Источников дохода у меня было много, а самодостаточность колоний всегда стояла на первом месте. Яшка продолжал заниматься поставками, пока они приносили сверхприбыль, а как только цены падали, переключался на другие маршруты. Он открыл прямое сообщение между Оаху и Уналашкой, доставляя на северные острова посреди зимы свежие фрукты, зелень и прочие радости жизни, хорошо зарабатывая и спасая народ от цинги. Но когда по протаренному маршруту пошли другие, с легкостью бросил дело и предпринял попытку пересечь океан. Мы с Тропининым за кружечкой Хереса частенько говорили о китайской и индийской торговле, которая приносила европейским Ост-Индийским компаниям баснословные прибыли. Разумеется, в этих разговорах участвовали многие наши мореходы. Любили они послушать про дальние страны, чудных зверей, прекрасных дев и груды сокровищ. И вот однажды мы в очередной раз упомянули, что в Кантоне можно выручить за шкуры калана огромные деньги, потому что никто его туда больше не поставляет, а взамен можно дешево купить чай или шелк, или просто взять серебряной монетой. Тут-то Яшка и вызвался сходить в Китай на своих двух шхунах. К этому времени он собственным опытом обнаружил то, чем давно пользовались европейские мореходы — пассаты, или так называемые торговые ветры. Двигаясь от Камчатки к американским берегам, мы часто использовали попутный ветер, и это на наших кораблях все хорошо освоили. Яшка же, посещая Гавайские острова и Калифорнию, обнаружил, что там, в районе тропика, ветры чаще дуют на запад. С точки зрения географии, плавание на столь низких широтах увеличивало путь, но постоянный ветер для навигации был гораздо важнее. Сказано, сделано. Собственного капитала у Яшки с товарищами не хватило, и он впервые обратился ко мне как к инвестору. Я выдал меха, оговорив половину прибыли, и он легко согласился на такой грабеж. На всякий случай я передал ему корабельные крепости Кирилла и Мефодия, зарегистрированные в Охотске. Их можно было предъявить властям, а кроме того, они позволяли поднимать российские флаги. Мы с Хавьером перевели документы на английский и испанский, а Комков заверил переводы печатью компании. Больше ничем мы помочь не могли. Точных карт в нашем распоряжении не оказалось, а старые английские и голландские карты грешили большими неточностями масштабов, долгот и очертаний береговых линий. Но Яшка верил в свою звезду. Он почти не готовился к столь долгому переходу, что едва не погубило все предприятие. На пути в Азию, почти у самых ее берегов, флотилия попала под жесткий тайфун. Несколько дней палубы почти не появлялись из-под воды. Часть парусов сорвало первым шквалом, остальные убрали, но даже без них мачты гнулись от ветра. Продовольствие и груз залило морской водой, а питьевая вода испортилась. Яшка потерял в той буре нашего ветерана. Самого старшего из зверобоев, что примкнул к ватаге. Василий сорвался, и его унесло волной. А ведь мужик прошел с нами весь путь от Охотска, выдержал битву на Уналашке, войну с испанцами. Так или иначе, но океан они преодолели успешно, месяца за три. Затем прошли Китайское море и, наконец, достигли Макао. Вот здесь молодой капитан впервые почувствовал себя неуверенно. Яшка Рытов не боялся ни штормов, ни льдов, ни диких туземцев, ни пиратов, ни конкурентов. Он жутко робел перед государственными чиновниками и предпочел бы вообще не иметь дел с властями, справедливо полагая, что китайские ничем не лучше камчатских или охотских. А визит в огромный порт неизвестной страны с неизученным языком и вовсе представлялся ему спуском в преисподнюю. Что, кстати, было недалеко от истины. Мы не располагали Вергилием или любым другим проводником, который подсказал бы, как вести дела с китайцами. Опыт Кяхты в этом смысле мало чем помогал. Там даже язык был другой. Поэтому Яшка придумал для начала остановиться на диких островах в дельте Кантонской реки, с тем, чтобы разнюхать обстановку перед тем, как совать голову в пекло. Острова были покрыты лесом, кустарником и населены рыбаками. Несколько деревень стояло на берегу поодаль от той бухты, где бросили якорь шхуны. С точки зрения осторожного проникновения в китайские владения, решение выглядело разумным шагом. С точки зрения безопасности оказалось шагом весьма рискованным. На корабли напали в первую же ночь. Команда накануне даже не успела обследовать толком остров и не ожидала вероломства от простых рыбаков. Хотя обе шхуны стояли довольно далеко от берега, это не стало пиратам помехой. Почти бесшумно, в сумерках, к Кириллу подошло несколько лодок, и шлепанье босых ног по палубе стало сигналом тревоги. К счастью, разбойники не ожидали, что команда набрана из таких же сорвиголов, как они сами. А из-за жары никто не спал в трюме или в казенке. По старой привычке все улеглись на крыше надстройки, а кто-то пристроился на марсовой площадке. Оттуда наши парни и посыпались на головы разбойников, точно кара божья. Стычка вышла яростной, ожесточенной, но короткой. Выстрелов не прозвучало ни с той, ни с другой стороны. Орудовали дубинками, ножами и саблями. Пыхтели, кричали, стонали. Поняв, что нахрапом корабли не захватить, разбойники отступили, оставив на окровавленных досках палубы несколько трупов и одного раненого. Яшка потерял убитыми трех человек — двух индейцев Сааниш и еще одного русского зверобоя. Он не стал сдавать пленного пирата властям, доверия к ним не прибавилось, а всякий раз выдавал его за члена команды, который будто бы получил увечье, работая с парусом. Китаец оклемался через неделю, его звали Шень. С позволения Яшки он остался в команде. Это оказалась разумная инвестиция. Хотя парень не смог помочь с продажей шкур в кантоне, зато не раз выручал их в переговорах с разбойниками, рыбаками или крестьянами. Яшка посетил город лично. Договорился с рыбаками, а те указали ему на торговца, который доставляет местную рыбу в кантон. Серебряная монета и обещание еще двух по возвращении решили дело. Яшка плохо знал английский и испанский, но быстро приспособился к языку жестов и выучил несколько фраз местного пиджина. Смуглый как черт, в островерхой шляпе и замызганной одежде, он мало выделялся на фоне местных. Но владелец лодки спрятал его в тени под навесом. Они поднялись с приливом по Кантонской реке. Прошли мимо острова Вампо, где стояли европейские корабли. Яшка запомнил и зарисовал короля Дании азиатской компании, Стаффорд под полосатым флагом британской Ост-Индийской компании, французский «Север», что означало «строгий», а не «часть света», самый большой корабль среди всех им увиденных. Стояли здесь и шведский «Адольф Фредерик» и голландский «Тритон», и даже самый маленький из европейских кораблей, британский «Хантер», вдвое превышал водоизмещением любую из Яшкиных шхун. Затем лодка добралась до кантона, о котором мы с Лёшкой столько рассказывали. Но никакие рассказы не могли заменить увиденное. Яшка родился в Иркутске, но был тогда слишком мал, чтобы запомнить, как выглядит город. За свою жизнь он провел в море больше времени, чем на суше, а на суше посещал в основном места самые дикие. Из городов Яшка видел только нашу Викторию, которая строилась у него на глазах, да Большерецк с Охотском, напоминающие большие деревни. Поэтому многолюдный кантон произвел на него сильное впечатление. Одних только плавучих лодок-кибиток под названием «Сампан» он насчитал больше сотни. Встречались и настоящие плавучие дома в два этажа, убранные решетчатыми окнами, расписанные розами и листьями. Квартал 13 факторий, европейских торговых домов с флагами наций, огромные территории плотной застройки за оборонительными стенами, торчащие тут и там пагоды, раскидистые пригороды, поместья на дальних холмах. Для дикой природы просто не осталось места. В розницу любой китайский товар продавался в многочисленных лавках на Китайской улице и на Хог-Лейн, которые располагались в квартале 13 факторий. Здесь бродили матросы с европейских кораблей, так что на Яшку никто не обращал внимания. Он осматривал товар, а когда другие клиенты выходили, доставал из-под рубахи шкуру калана и показывал хозяину или приказчику. Такой способ торговли не привел к результату. Китайские торговцы только трясли головой и испуганно таращили на Яшку глаза. Они быстро говорили что-то на местном жаргоне и вежливо, но решительно подталкивали его к выходу. Яшка вернулся на рыбацкий остров и все обдумал. За кораблями европейцев и даже за их командами следили. Соваться на шхуне в пасть к тигру не было никакого смысла. Он просто не потянул бы долгие переговоры. В конце концов, Яшка нашел покупателя в Макао, куда его отвез все тот же торговец рыбой. Это тоже была незаконная сделка, но португальские власти смотрели на все сквозь пальцы, а партия была не так велика, чтобы операцию заметили мандарины. Яшка получил по 50 пиастров за шкуру, что, хотя и превышало охотские цены, не совсем отвечало надеждам. Говоря о великом спросе на калана, мы с Лёшкой не учли фактор времени. Шкуры еще не стали известны в кантоне, а в Макао не нашлось знатока. Для начала требовалось явить их народу, дать погладить густой мех. И как раз Яшкин визит все исправил. Ценность калана местные торговцы теперь должны были распробовать. Яшка фактически проложил дорогу для нашей грядущей торговли на десятилетия. Впрочем, и 50 монет являлись деньгами немалыми. В накладе экспедиции не осталось. Кое-что — чай, сахар, табак, несколько штук китайки — они купили у местной шайки, возможно, той самой, что напала на них в первую ночь. Затем Яшка нанес еще один тайный визит в кантон. За деньги там продавали все без вопросов. Он накупил фарфора, картин, лакированных шкатулок, платков и прочих красивых мелочей для себя, семьи и команды. Товару оказалось немного, а команда за время ожидания уменьшилась. Помимо погибшего во время тайфуна ветерана и потерь в стычке с разбойниками, они потеряли еще двоих — Алиута и индейцев Санек, которые умерли от лихорадки. Чтобы увеличить прибыль, Яшка решил продать Мефодия. Тут-то и оказал помощь бывший пленник Шень. Он поспрашивал тут и там и быстро нашел покупателей — мутных парней с Воровских островов. Возможно, тех самых, каким суждено стать Гонконгом. Они давно хотели заполучить корабль европейской постройки, так что особенно не торговались. Расплатились частью контрабандным чаем, частью испанской монетой, частью местными таэлями, которые были тяжелее, но чеканились из менее чистого серебра. В пересчете на рубли получалось 4,5 или 5 тысяч, что должно было удовлетворить и меня, и Тропинина. Яшкина ватага вернулась на Кирилле, потеряв в итоге 6 человек. К команде, правда, добавился китаец. Но с карманами полными серебра и трюмами полными чая, фарфора, шелков. Все, кто вернулся, стали новоречами. Они построили добротные дома на улочке, что примыкало к Охотской, некоторые сразу же обзавелись семьями. Каждый из парней сделал состояние, но ни один не попросил отставки. Напротив, на место погибших оказалось столько желающих, что Яшка подумывал о расширении компании. Для начала взамен проданной он купил еще одну шхуну, благо документы пиратам оказались без надобности, и новый Мефодий занял в строю место прежнего. Для пробы Мефодий с новобранцами сходил в Охотск, где Нырков выгодно продал часть китайского товара, а затем бедовая компания собралась предпринять еще один рейс в кантон. Как раз в это время Тропинин загорелся идеей похода в Индию, а если кто и мог добраться туда из наших, то только дальнобойщик. Тем более, что для Лёшки Китай мог стать хорошей промежуточной целью, где можно будет поправить оснастку, пополнить запасы и продать шкуры, чтобы запастись монетой перед Индией.